Глава 16. Дверь офиса Брайана Гейтли открылась почти сразу же после того, как на его стол легла сводка новостей. Посетителем был никто иной, как круглощекий оперативник Вейл, а пресс-релиз касался недавнего выпадения пепла. На сей раз Вейл где-то потерял своего угрюмого друга Зигмунда. Он, как всегда, ухмылялся, но в данных обстоятельствах Брайан воспринял эту ухмылку как какой-то похабный намек. «Это вы прислали?» — спросил Брайан. «Почитайте, я подожду». Брайан пытался сосредоточиться на сводке, но перед его мысленным взором стояло другое. Фотография, присланная Кирхбергом. Тело Томаса Джинна на скалистом берегу. Этот образ преследовал его неотступно. Видел ли тот снимок Вейл, или он сам и приказал убить Томаса? Брайану очень хотелось спросить об этом прямо, но он не решался. Поморгав, он принялся читать. Порт Магеллан, Рейтер НС. Ученые из обсерватории МАДИ сделали сегодня сенсационное заявление о том, что так называемый пепел, выпавший недавно в экватории, воздействию которого подверглись восточное побережье и пустынная внутренняя часть материка, не является вполне инертным. В содержащихся в нем микроструктурах, которые, по мнению ученых, являются останками разрушенных машин-гипотетиков из дальних областей Вселенной, обнаружены несомненные признаки жизни. На совместной пресс-конференции, состоявшейся сегодня в обсерватории МАДИ, где присутствовали представители Американского университета, геофизического надзора и временного правительства ООН, были продемонстрированы снимки и образцы фрагментов самовоспроизводящихся и самоорганизующихся псевдоорганических объектов, обнаруженных на западной оконечности материка в районах между прибрежными горами и Западным морем. Эти объекты, от пустотелого шарика величиной с горошину до образования размером с человеческую голову, состоящего из элементов, напоминающих трубки и провода, как утверждают ученые, нестабильны в условиях местной окружающей среды и поэтому не представляют опасности для человека. «Сценарий, занесенный из космоса чумы, неправдоподобен», заявил руководитель группы астрономов Скотт Клэланд. Выпадавшая субстанция имеет очень древнее происхождение и, по-видимому, подверглась разрушению задолго до того, как попасть в атмосферу. Подавляющая часть ее, пройдя через плотные слои атмосферы, стала биологически стерильной. В ней осталось крайне незначительное количество наноструктур, способных инициировать процессы повторного роста. Но все они созданы и предназначены для развития в экстремально холодных и безвоздушных условиях дальнего космоса. В жаркой и насыщенной кислородом атмосфере пустыни они попросту не смогут долго просуществовать. На вопрос о том, в какой мере эти образования проявляют активность на данный момент, доктор Клэланд ответил: «Из тех, что были собраны нами в качестве образцов, ни одно. Наибольшее количество сохраняющих некое подобие активности останков сосредоточено в удаленных районах Руб-эль-Хали. Напомним, что это богатая нефтяными ресурсами пустыня на Дальнем Западе. Жителям прибрежных городов не стоит опасаться обнаружить чужеродные цветы в собственном саду. Однако, поскольку нежелательные последствия выпадения не могут быть полностью исключены, нефтедобывающими компаниями и администрацией западного берега экватории установлен режим бессрочного карантина. В этом суровом краю отсутствуют сколь-нибудь значительные поселения, хотя туристы периодически посещают каньоны, а нефтяные компании поддерживают свое постоянное присутствие в данной местности. Мы отслеживаем транспортные потоки и уже получили некоторые тревожные сигналы», заявил представитель территориального управления временного правительства Пол Нисом. «Крайне нежелательно, чтобы в эти районы приезжали из праздного любопытства. Это затрудняет работу исследователей, пытающихся изучить и понять природу необычного космического явления». Дальше следовало еще пара абзацев с несущественными подробностями и контактными телефонами, но Брайан и так понял суть. Он посмотрел на Вейля с видом, ну и что все это значит? Это очень даже кстати для нас, сказал Вейль. В каком смысле? Обычно временное правительство все делает через одно место, за редким исключением. Но после выпадения пепла и всей этой хрени на Западе, они стали, наконец, обращать внимание на тех, кто туда ездит. В частности, мониторить воздушный трафик. В экватории на душу населения приходилось больше частных самолетов, чем где-либо на Западе. В основном это были местные суда, способные взлететь с наспех сооруженных взлетно-посадочных полос. Многие годы воздушное сообщение никак не регулировалось, так что нефтяники и геологи могли без труда добраться к местам работы, а туристы из одного стихийного поселения в другое. «А плохая новость, — продолжал Вейль, — в том, что Турк Файндли выкрал свой самолет. Вместе с Лизой Адамс и неустановленным третьим лицом они вылетели из Эранджи вчера ночью». Брайан ощутил какую-то пустоту в груди. Отчасти это была ревность, отчасти страх за Лизу, которая час от часу оказывалась все более в затруднительном положении. «Но есть и хорошая новость», — сказал Вейль, ухмыльнувшись еще шире. «Нам известно, куда они полетели. Мы собираемся лететь за ними и хотим, чтобы и вы к нам присоединились».